Почему нас тянет вверх? Мы боимся высоты. Пролить краски на мольберт вместо серой пустоты и уйти от всех рутин, чтоб свободу ощутил тот, кому она и вовсе не нужна среди пучин. Я не видел этих звезд, ведь они так далеко. Почему ты так уверен в том, что это все не сон? И на самом деле нет той вселенной, что ты видишь, что ты ищешь в этом мире 404. Что ты ищешь в этом мире? Что ты ищешь в этом мире? Что ты ищешь в этом мире? Что ты ищешь в этом мире? 404. И когда придет ночь, не смогу уснуть. Вновь мысли атакуют мозг, задавая тот вопрос. Как итог, лежу я снова на кровати, сон оборван, словно стук в моей квартире. Что ты ищешь в этом мире? Что ты ищешь в этом мире? Что ты ищешь в этом мире? Что ты ищешь в этом мире?